приоритизировать. Встречали когда-нибудь такое слово? Бррр, произнес галстук святого Матфея. Лэнгли? Нет. Это задница Риви, разумеется. А на прошлой неделе он сказал «поиметь случайную встречу». Бог весть. Каким лингвистическим салатом попотчует он нас в следующий раз? Содрогаешься при одной мысли, сэр. Ну ладно, Саймон, отдать концы. Глава 8, часть 1. Я постарался ничего не забыть, — сказал Трифузис, закрывая багаж в Улзли. Жестянка леденцов для тебя, кастрол для машины, овсяные лепешки с инжиром для меня, лепешки с инжиром, овсяные лепешки, очень здоровая пища. Отели, рестораны, кафе — все они наносят тяжелый урон организму. Зальцбург дурно сказывается на фигуре. В моем возрасте путешествия увеличивают зад, а курдючный Трифузис — это удрученный Трифузис. Торты и булочки Австрии — суть гадкие закрепители нашего гадкого стула. Между тем овсяные лепешки с инжиром смеются над запорами и отпугивают надменным взглядом ректальную карциному. В грамматике здоровья сливки торопливо влекут нас к последней точке. Овсянка же ставит двоеточие. — Понятно, — сказал Адриан. — А карри, я полагаю, инициирует тире. — О, это мне нравится. Очень неплохо. Карри инициирует тире. Несомненно. Весьма, весьма. Как бы тут выразиться? Забавно? Нет. А, ладно, потом вспомню. Внутри машины пахло триллерами студии «Мертон Парк», бакелитовыми наушниками и купленной по карточкам одеждой. Не хватало лишь профиля Эдгара Уоллеса или голоса Эдгара Ластгартена, чтобы под звон колоколов перенести Адриана с Трифузисом в Британию дождевиков и Хорликса, поблескивающих тротуаров, полицейских инспекторов в фетровых шляпах и поплиновых рубашках. Ричард Горацио Эдгар Уоллес, 1875-1932, английский автор детективных и остросюжетных романов, считающийся создателем современного триллера. Эдгар Ластгартен, английский актер, снимавшийся в 50-е и 60-е годы в детективных телесериалах студии «Мертон Парк». Хорликс, производящийся с 1883 года порошок, из которого делается укрепляющий молочный напиток. Запах казался настолько знакомым, видение, которое он порождал, пока машина подвывала сцеплением, выезжала из ворот колледжа на Трампингтон-роуд, настолько завершенными, что Адриан вполне мог бы уверовать в реинкарнацию. С точно таким запахом он никогда еще не сталкивался и все-таки знал его так же хорошо, как запах собственных носков. Вытянуть из Трифузиса что-либо относительно цели их поездки в Зальцбург так и не удалось. Стало быть, ты знал убитого? Знал? Нет. Но Боб сказал, надеюсь, Бендикс не подведет. Название моечных установок для автомобилей. В Улзли 15/50 машина превосходная, а вот с Бендиксом вечно хлопот не оберешься. Ну хорошо, если ты его не знал, как же ты смог узнать его имя? Полагаю, тут сработало то, что я назвал бы благословенным недугом. Когда я только появился в Кембридже, ходили слухи, будто тебя завербовала Ми-5. А если не она, то КГБ. Мой дорогой коллега, не существует преподавателя старше 60, о котором не говорили бы, что он 4-й, 5-й, 6-й или 7-й человек в неких малоправдоподобных кругах шпионов, двойных агентов и бессердечных предателей. Но ты-то во время войны работал в Блэчли, не так ли? Над кодом Энигма. Блэчли Парк. Расположенный к северу от Лондона секретный правительственный исследовательский центр во время Второй мировой войны, дешифровальный центр. Как и Берил Эйлиф, библиотекарша нашего колледжа. Должны ли мы вывести отсюда, что она, как называется, оперативник Ми-5? Адриан представил себе курящую сигарету за сигаретой смотрительницу библиотеки колледжа Святого Матфея. Нет, конечно, нет, признал он. Однако, ха-ха, вот и глупо, потому что она-то как раз оперативник и есть. Что? Или нет? Задумчиво пробормотал Трифузис. Так дьявольски трудно сказать что-либо в той дьявольски опасной игре, которую мы ведем. Как бы там ни было, какая нам разница? Разве не все мазаны одним проклятым миром? Левые и правые, правые и неправые. Ни черта эти старые различия больше не значат. Черт бы их побрал насовсем. Ну, хорошо, хорошо, — сказал уязвленный насмешкой Адриан. Готов признать, все это звучит немного глупо. Но мы видели в прошлом году, как убили человека. От этого ты отмахнуться не можешь, несомненно. Так мы поэтому возвращаемся в Зальцбург? Не думаю, что нам удастся поесть, пока мы не доберемся до Франции. На железнодорожном вокзале Арраса имеется, на удивление, приличный ресторан. Будь умницей, поищи его на карте, хорошо?